псевдоваксом на трибуне. Прикладывает руку к груди. «Никита Сергеевич, да, мой отец был расстрелян, но ведь это относится к ежовщине, культу личности Сталина». Ему трудно говорить. После каждого слова следует тяжелая, будто астматическая пауза. А в это время за стульями членов Политбюро проскальзывает товарищ Килькичев и шепчет что-то Недельфе Сергеевичу в дорогое всему человечеству ухо. Очевидно, поясняет, что произошло небольшое недоразумение, что на трибуну взят не Ваксон, а вполне респектабельный, хоть и молодой художник, хотя и с небольшим совпадением в виде расстрелянного отца. «Ладно, идите», — мрачно говорит Н. Сергеевич. «Садитесь на свое место». И Фил, ничего не понимая, с сильным головокружением, с завалами налево и направо отправляется в глубины зала к своему насиженному. По дороге получает 2-3 сочувствующие руки для поддержки. «Слово имеет товарищ Ваксон», — нормально елейным тоном говорит в общий правительственный микрофон академик пролетарских наук Килькичев. Подхваченный и почти погребенный своей лавиной, Ваксон не заметил, как оказался на трибуне, которая неслась до бесконечности вниз. «Ну что же, давай тормози», — сказал он себе, — «давай тормози, тормози, тормози, тормози плугом, коленками, жопой, чем угодно, но тормози!» «Вы что же, Ваксон, мстите нам за смерть вашего отца?» Второй раз прогремела в зале та же самая фраза, только что рикошетом прогулявшаяся по Филариону. «Она, эта фраза, явно была приготовлена для меня», — подумал Ваксон. И тогда понял, что теперь уже некуда скользить, что пока что он стоит на дубовом крепко сколоченном предмете, и пока надо на нем стоять и как-то хоть минимально не размазаться. Позднее, разбирая все, что осталось в памяти, он именно по этой хрущевской фразе определил, что в Кремле с ними был разыгран более-менее разработанный сценарий публичной экзекуции. И Бандера Бригадская на этой трибуне появилась не по наитию, и польский журнал был назван не просто так, хотя было в последний год немало интервью и похлеще, и информация по мальчикам для битья была предоставлена генсеку, и даже вот фраза была выработана для того, чтобы прихлопнуть про отца и про месть. «Мой отец жив, Никита Сергеевич», — сказал он, повернувшись спиной к залу и лицом к вождю. Генсек опешил до того, что начал даже как-то вроде бы кудахтать. «Жив? Как жив? Ведь он не жив?» И, разъярившись, «Говорите в микрофон!» Ваксон повернулся к возбужденному залу и заговорил. Предлагалась довольно сложная по идиотизму задача. Надо было смотреть на несколько сот физиономий перед тобой, а отвечать одной физиономии за спиной. Ну что ж, надо говорить. «Мои родители в 1937 году были приговорены к большим срокам лагерей и ссылки». Позднее он пришел еще к одному любопытному предположению. Отец вообще-то был приговорен к смертной казни без права обжалования. Однако спустя 3 месяца в камере смертника этот приговор был заменен на 15 лет лагерей и 3 года ссылки. ЦК, очевидно, при подготовке материалов по Ваксону для генсека использовал только список казней.